Настроение Шанкса поднялось еще больше, когда он увидел, на низеньком столике, стоящем возле дивана, самую обычную настольную игру. Если посчитать комиксы, то это был только второй увиденный им предмет в доме, указывающий на то, что здесь может жить ребенок. Впрочем, игра называлась «Опасные подземелья» и, насколько знал сам Шанкс, была предназначена скорее для взрослых, нежели детей. Вместе с игрой шла книга правил толщиной с кирпич. Она, кстати, тоже лежала на столике, и в этих правилах сам черт ногу мог сломать. Карточки, фишки, фигурки, кубики, игровое поле и почти бесконечное число вариантов игры, включая игру на время. Еще одним примечательным фактом было то, что опасные подземелья имели необычайную популярность в новом мире собственно. Неизвестно, с чем это было связано, но ни в каком другом месте Шанкс ее больше не видел. На столике также лежала книга, чей титул гласил «Игровой сленг», и на фоне рядом лежащего свода правил она выглядела словно маленькая брошюрка. Стилизована она была под этот самый свод правил, из чего Шанкс сделал вывод, что она входит в игровой комплект. «У тебя мозгов не хватит, чтобы сыграть со мной в эту игру, гарантирую». Пока Шанкс занимался изучением первого этажа, Луффи, по-видимому, надоело его ждать, и он решил вылезти из подвала. «Откуда она у тебя вообще взялась?» «Дедуля подарил на день рождения, и это единственный раз, на моей памяти, когда он сделал что-то нормальное. Хотя, после своего 5-го дня рождения, на 6-й ожидал не игру в подарок, а пробуждение где-нибудь посреди Северного полюса. Ладно, забыли. Ты сам-то зачем приперся? Такт, радушность. Только не с маленьким Луффи. Тебя не было в деревне, и никто не хотел идти к тебе в дом, вот и решил утолить любопытство. После всего увиденного, стал лучше понимать местных жителей. Пара трупов и косточек, чего их бояться-то? Презрительно фыркнул мальчик. Можно подумать, что они могут кому-то навредить. Амины. Амины не сработают, пока я их сам не активирую, иначе бы какой-нибудь сопляк из деревни уже бы давно на них подорвался, сказал Луффи, напрочь проигнорировав тот факт, что ему самому всего 6 лет. У них считается, что если кто-то может приблизиться к моему дому, то он просто воплощение храбрости, снова презрительно фыркнул Луффи. Иногда так и тянет активировать минные поля, но потом как представлю, сколько придется выслушать воплей, и сдерживаюсь. Шанкс многое мог на это ответить, и все же он промолчал, не видел смысла попусту сотрясать воздух. «Кости, возле твоего дома, принадлежат морскому королю, что раньше обитал в здешних водах», — решил сменить тему Шанкс. «Не только», — покачал головой Луффи, принявшись собирать разложенную на столике игру. «Тут у меня кости сразу из 3 морских королей. Откуда взял? Убил». Шанкс, понимающе кивнул, ответ его ничуть не удивил. Скорее теперь бы он удивился, окажись он другим. Дождавшись, пока Луффи соберет разложенную игру, Шанкс предложил мальчику вернуться в деревню, по возвращению в которую Исап тут же решил проверить прогресс маленького Луффи во владении волей наблюдения. Короче говоря, Исап в очередной раз воспользовался возможностью безнаказанно избить Луффи, а вот Шанкс, когда до него дошла его очередь тренировать Луффи, предпочел воздержаться. После увиденного домика Луффи, рыжеволосый мужчина начал переживать по поводу будущих последствий, как-то он начал сомневаться, что Луффи простит и забудет все их тренировки. Да и Макина их пыталась предупредить о чем-то подобном, но в тот раз Шанкс не придал ее словам особого значения. Теперь понимал, что напрасно. В связи со всем этим, Шанкс даже начал сомневаться, в каком амплуа Луффи был более опасен. В смысле, как враг или как друг. Если говорить о мальчике, как о враге, то мелкий пацан, несмотря на все свои уловки, особой угрозы не представлял, во всяком случае, лично Шанксу и большей части его команды. Все-таки ребенок есть ребенок, каким бы выдающимся он ни был. С другой стороны, уже сейчас было страшно представлять, во что маленький Луффи грозил вырасти в будущем. Умный враг в сотню раз хуже сильного, а Луффи грозил стать не только умным, он и сейчас уже был далеко не дурак, но и чрезвычайно сильным. И, что еще хуже, Луффи был абсолютно беспощадным, и жадным до крови, и способным на любые подлости. На взгляд Шанкса, хуже врага и представить сложно. Проблема в том, что, будучи его другом, все равно надо будет иметь дело со всем перечисленным, только без возможности смертельно отомстить. Вот и получалось, что Луффи, в качестве друга, был как бы не хуже, чем в качестве врага. К счастью для всех, Луффи все еще был слишком маленьким. К несчастью для всех, присутствие в его жизни легендарного дозорного и встреча с пиратами Рыжеволосого позволило Луффи начать реализовывать свой скрытый потенциал намного раньше, чем это могло случиться в противном случае. И Макина ничуть не преувеличивала, когда говорила, что мальчик неимоверно быстро учился всему новому. Скорее, девушка даже сама не подозревала, насколько быстро он мог обучаться, если прикладывал к этому все силы. Шутка Исаппа очень скоро всем стала боком, и в первую очередь ему самому Луффи и впрямь едва не пристрелил его, умудрившись заглянуть в будущее дальше, чем расслабленный Исапп. Способность, не поддающаяся большинству людей на протяжении всей их жизни, оказалась покорена Луффи за 3 месяца, с помощью обычной тренировки. Волю наблюдения мальчик освоил, когда ему все еще не исполнилось 7, и он тут же начал требовать больше. Луффи вовсе не собирался ограничиваться одним типом воли. В этот момент всем пиратам Рыжеволосого стало понятно, что и без того кровавое будущее, благодаря их легкомыслию и неосторожности, грозило стать еще более кровавым. Маленький монстрик прогрессировал намного быстрее, чем они когда-либо могли себе вообразить. Освоить основы воли наблюдения за 3 месяца, и это в 6-летнем возрасте, покачал головой Бен, когда маленький Луффи похвастался своим новым умением перед пиратами Рыжеволосого. Ни за что бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Луффи пробудил свою волю, когда Шанкс и его люди в очередной раз уплыли по своим делам, поэтому по возвращению в деревню Фуша их ждало очередное потрясение. И потрясение вполне оправданное. Несмотря на весь свой опыт, никто из пиратов Рыжеволосого никогда лично не сталкивался с подобным случаем. Слышать слышали, но чтобы увидеть лично. Да и во всех известных им случаях, пробуждение воли, в столь юном возрасте, было спонтанным, под действием каких-то чрезвычайных факторов, а не вот так, с помощью обычной тренировки. И, как уже говорилось, едва ему стоило пробудить свою волю наблюдения, Луффи стал незамедлительно требовать больше. Воля вооружения, как тренируют волю вооружения, сразу же принялся допытываться мальчик. Едва Шанкс и его люди, после схода на берег, уже традиционно, разместились в баре Макина. Без всякого сомнения, Луффи уже успел оценить даруемые волей наблюдения преимущества и теперь горел желанием овладеть следующим типом. И отказывать ему не было причин, да и особого смысла тоже. После овладения одним типом воли, Луффи точно бы сумел убедить Гарпа начать обучать его воле вооружения. Мальчик уже доказал, что вполне способен достичь невозможного, поэтому его обучение второму типу воли было предельно логично. И тогда в дело вступил Бен. Луффи был умен, Бен был умен и опытен, поэтому проблем с взаимопониманием у них не возникло. Бен знал больше всех в команде, был умнее всех, и понимал различные нюансы лучше всех. Результат не заставил себя ждать. Приблизительно через год, после первого появления пиратов Рыжеволосого в деревне Фуша, Луффи сумел овладеть и волей вооружения. Правда, после воли наблюдения, Шанкс и его люди восприняли успех мальчика без особого удивления, скорее как должное. Самого Луффи, предсказуемо, волновало совсем иное. Королевская воля, как тренируют королевскую волю. Сходу начал приставать мальчик к Шанксу, едва успев всем доказать, что он теперь владеет 2 типами воли. Бен служил маленькому Луффи неиссякаемым источником разнообразной информации, и именно Бен поделился с мальчиком информацией о том, что, в их команде, Шанкс больше всех знал о королевской воле. Поэтому, в этот раз, именно Шанкс оказался на острие удара жажды знаний Луффи. «Королевской воле нельзя обучить», — подтягивая пиво, ответил капитан Рыжеволосых. «Королевская воля либо есть, либо ее нет. И даже если она у тебя есть, пока ты ее самостоятельно не пробудишь, я ничем тебе не смогу помочь. Пробуждается королевская воля, как и другие типы воли, то есть обычно в битвах или при угрозе для жизни. Думаю, Бен тебе уже об этом рассказал во всех деталях. Тогда начинай рассказывать мне все подробности насчет королевской воли», — потребовал Шанкса ничуть не опечаленный Луффи. «Потом, когда ее пробужу, буду сразу знать, что мне с ней делать». В голосе и словах мальчика нельзя было найти и тени сомнения или неуверенности. Луффи говорил так, словно он точно знал, что обладает королевской волей. Принимая во внимание его родословную, Шанкс был склонен считать так же. Задумчиво поскребя подбородок, капитан принялся вываливать на маленького Луффи кучу различных подробностей о королевской воле. Мальчик слушал, не шевелясь и почти не мигая, словно совсем другой человек. Если Луффи сталкивался с чем-то для себя интересным, его концентрации можно было только позавидовать. И интерес к воле у него был особенно силен. Через несколько дней Шанкс и его люди вновь отправились в путь, а, спустя месяц, по возвращению в деревню Фуша, их ожидал необычный сюрприз, или не сюрприз. Необычное происшествие точно, или лучше сказать, необычный вид. Во всяком случае, никто из пиратов Рыжеволосого никак не ожидал увидеть маленького Луффи в состоянии. В тот памятный день первым в бар зашел Шанкс. «Здравствуй, Макиначан», — поздоровался мужчина с суетящейся за барной стойкой девушкой. «Мы вернулись, так что готовы пить и веселиться». Ввалившиеся следом за своим капитаном пираты тут же поддержали слова Шанкса одобрительными возгласами. Луффи до сих пор держал свое слово, поэтому каждое новое прибытие рыжеволосые гуляли за его счет. И даже качество выпивки не падало, что было бы вполне ожидаемо от хитрожопого пацана. Зато никто из них не испытывал никаких угрызений совести, объедая, обпивая маленького мальчика, ведь это же Луффи. Тут скорее грехом было бы его не объедать, обпивать. Сам мальчик, кстати, будучи в баре, никак не отреагировал на появление Шанкса и его команды. Луффи сидел за барной стойкой и, судя по запрокинутой голове, таращился в потолок. Даже повернуться к ним не соизволил, словно они не были достойны его внимания или усилий для поворачивания головы. Во всяком случае, именно так сначала подумал Шанкс. Самомнение Луффи было не занимать. С возвращением! Макина послала пиратам радостную улыбку, от которой в баре, казалось, стало заметно светлее. «Сейчас налью вам выпить», — добавила девушка, принявшись, одну за другой, доставать стеклянные кружки из-под барной стойки и выстраивать их в ряд. «Луффи, я смотрю, ты у нас решил вконец обнаглеть», — спросил Шанкс, подходя к сидящему мальчику. Но слова мужчины никак не вязались с его довольным видом. «Мог бы хоть бы с нами позда. Срань господня!» Крик Шанкса, его моментально побледневшее лицо и то, как он резко отшатнулся от сидящего мальчика, моментально привлекли к себе внимание всех остальных пиратов. Буквально наступая друг другу на головы, мужики в считанные секунды столпились возле Луффи и сразу осознали, почему их капитан отреагировал так, как отреагировал. Мертвенно-бледный мальчик сидел на стуле с запрокинутой головой, руки безвольно свисали вдоль его тела, а пустой взгляд мертвых, стеклянных глаз был направлен в потолок. И невероятно широко открытый рот, настолько широко открытый, что создавалось впечатление, будто кто-то его просто-напросто разорвал, а затем, через этот самый разорванный рот, вынул душу из маленького Луффи. Грудь мальчика не вздымалась, жилка на шее не билась, и, самое главное, народ вдруг осознал, что не слышит голоса Луффи. Мальчик, мало того, что выглядел нереально жутко, даже на взгляд многое повидавших пиратов, вдобавок, кажется, и впрямь был мертв. Что с ним произошло? В конце концов, обрел дар речи Шанкс. Не обращайте на него внимания, бросив неодобрительный взгляд на мертвого мальчика, покачала головой Макина. Он у меня наказан. Пираты Рыжеволосого дружно сглотнули слюну. Маленький Луффи не выглядел наказанным, он реально выглядел мертвым. И судя по выражению его лица, смерть мальчика должна была наступить вследствие чего-то по-настоящему ужасного. Он не дышит и, кажется, у него нет пульса, на всякий случай решил поделиться своими наблюдениями Бен. Не обращайте на него внимания, повторила свои слова Макина, не переставая наполнять многочисленные кружки, в этот раз полностью проигнорировав сидячий труп Луффи. Он сам виноват. Я его предупреждала, а он меня не послушал. Теперь пусть пожинает плоды своего упрямства. Да что с ним вообще произошло? Не выдержал Исап. И что он такого ужасного натворил? Луффи начал мстить жителям деревни, нахмурилась Макина. Я его сразу предупредила, чтобы он и не думал мстить, но он меня не послушал. Теперь Луффи наказан. Мстить? Не понял Бен, да и не только он. За что он мстил? За все свои избиения. Какие еще избиения? Снова не выдержал Исап. Пираты и представить себе не могли, каким образом кто-то смог избить Луффи или у кого бы вообще хватило духу его избивать. Никто из жителей деревни не выглядел сумасшедшим. Так ведь можно умереть в собственной постели. В смысле, пока будешь спать, твой дом взлетит на воздух вместе с тобой и твоей постелью. Когда он учился какой-то этой вашей воле, и его постоянно надо было бить палкой, пояснила Макина. Воле наблюдения, озадачился Бен. Это же, считай, было чуть ли не год назад. Вы уже столько его знаете, и еще не поняли такой простой вещи. Разочарованно покачала головой Макина. Луффи не только злопамятен до невозможности, он еще и записывает все когда-либо нанесенные ему обиды, и все, что он за эти самые обиды посчитает. Украдите у него пару белли, и можете сразу начинать готовиться к тому, что, рано или поздно, вы лишитесь всех своих ценностей. И абсолютно не важно, сколько с того момента пройдет времени. Честное слово, ума не приложу, почему жители нашей деревни оказались столь легкомысленны, снова разочарованно покачала головой девушка, только теперь ее слова предназначались не окружающим пиратам, а отсутствующим здесь жителям деревни. Уж они-то точно должны были понимать, к чему все это может привести. Все-таки не первый год живут рядом с Луффи. Хорошо, пацан начал мстить, и ты его наказала, здесь все ясно, кивнул Исап. Но ради всего святого, скажи, какое наказание способно превратить человека в... У мужчины даже не нашлось слов, чтобы описать состояние мальчика, поэтому он просто махнул на него рукой, предлагая Макина самой взглянуть на последствия ее таинственного наказания. В ожидании ответа все пираты затаили дыхание. «Я лишила его мороженого». «Что? Я лишила его мороженого». Слова вроде бы все понятные, но вот их смысл от пиратов как-то ускользал. Народ всерьез начал подозревать у себя слуховые галлюцинации. Каждый из собравшихся мужиков мог поклясться, что он два раза подряд услышал фразу «Я лишила его мороженого». Или, если они и правда слышали эту фразу, то может быть обычная шутка. Макина пошутила с серьезным лицом, а они все купились. Луффи выглядел так, словно к нему применили все существующие в мире методы пыток и заодно опробовали десяток новых, специально придуманных ради него, после чего залечили все его раны и посадили на стул. Фраза про мороженое точно должна была быть обычной шуткой, а они все купились. Определенно, это была шутка. Бен, будучи наиболее рациональным и уравновешенным в команде, первым взял себя в руки. Макина, тяжело вздохнув, пояснила: Луффи очень сильно любит мороженое. О том, что мальчик и впрямь предпочитает мороженое всем остальным сладостям, знали все присутствующие. Не считая денег, Вовремя всученное Луффи мороженое было единственной в мире вещью, безотказно повышающей его настроение. И Шанкс с командой неоднократно пользовались этим проверенным способом, если им требовалось привести Луффи в благодушное настроение. Отличный способ избежать неожиданного подрыва после очередной перепалки с мальчиком. Научившись пользоваться волей наблюдения, Луффи, что закономерно, попутно узнал обо всех ее слабостях, поэтому стал в сотню раз опаснее себя прежнего. Например, воля наблюдения никак не могла помочь человеку, читай, Шанксу или Исапу, если он вдруг решил присесть за заминированный стол. И хотя воля наблюдения вполне могла сообщить владельцу, читай, Шанксу или Исапу, что вон тот вот, совершенно безобидный маленький мальчик Луффи, сейчас нажмет на красную кнопочку в своем кармане, воля никак не могла помочь узнать о последствиях нажатия на упомянутую кнопочку. Хочешь сказать, вот такая вот у него реакция, если его лишить мороженого? Указав на сидячий труп мальчика, недоверчиво спросил Бен. Он и окружающие мужики все еще думали, что Макина так шутит. Как уже говорилось, все пираты рыжеволосого Шанкса знали, что вовремя подсунутое Луффи мороженое вполне могло кого-нибудь спасти, читай Шанкса или Исаппа, от неожиданного взрыва. И мороженое, которое мальчику поставляла Макина, было его самым любимым из всех. После него настроение Луффи поднималось до таких заоблачных высот, что с мальчика и денег не страшно было требовать, и он даже вполне мог их отдать. К сожалению, эффект от мороженого Макина держался не больше суток, и если в этот промежуток времени кто-то имел глупость воспользоваться нетипичным добродушием Луффи, то потом наступали серьезные последствия. Исап подтверждал, лучший стрелок в команде Шанкса был уверен, что тот подсунутый ему стакан со слабительным, он запомнит навсегда. Это были самые долгие 48 часов в его жизни. Я была первой, кто угостил его мороженым, и я делаю его сама. Поняв, что так просто пираты от нее не отстанут, Макина решила объясниться. Он никогда до этого ничего подобного не пробовал, и, как почти все из вас могут подтвердить, я умею делать очень вкусное мороженое. Девушка не врала. Здоровые мужики или нет, но даже им порой хотелось чего-нибудь сладкого, поэтому многим из них довелось попробовать мороженое, приготовленное Макина, и они могли подтвердить, что оно и вправду очень вкусное. Хотя, надо признать, в свое время, пиратами куда больше двигало обычное любопытство, нежели желание чего-то сладкого. Мороженое Макина всегда оказывало на Луффи такой потрясающий эффект, и он ел его с таким непередаваемым выражением лица, так, наверное, выглядел бы верующий, доведись ему принять чашу с вином из рук своего бога, что мужики просто не могли не попробовать упомянутое мороженое. Макина, правда, угощала их только в отсутствие Луффи, и только после того, как все пираты клятвенно пообещали ей ни при каких обстоятельствах не говорить Луффи о том, что они все попробовали приготовленное девушкой мороженое. Подобное условие тогда показалось им невероятно забавным, а чересчур серьезная настроенная Макина особенно милой. Теперь же, увидев реакцию Луффи на лишение этого самого мороженого, все мужики могли только порадоваться тому, что никто из них не проболтался. Пиратам стало предельно ясно, что, в глазах маленького мальчика, они вполне могли сойти за самых злостных святотатцев. И в порыве достать таких святотатцев, имевших наглость вкусить его любимую вкусняшку, Луффи вполне мог подорвать всю деревню разом. И все равно, такая реакция из-за мороженого, покачал головой Бен, все никак не способный принять объяснение Макина. Он был слишком рационален для подобного идиотизма. Мороженое девушки хоть и было очень вкусным, реакции точно не заслуживало. Это определенно было ненормальным. С другой стороны, и в самом Луффи не было ничего нормального. Я уже не раз вам говорила, что Луффи обожает все драматизировать, пожала плечами Макина. Мне порой кажется, что, в попытках нагнать как можно больше драмы, он умудряется обманывать самого себя, из-за чего всерьез начинает верить в собственноручно разыгранную драму. Вот, ответ Бен принять мог, что-то вроде самогипноза, заинтересованно уточнил мужчина, совсем по-новому взглянув на сидячий трупик Луффи. Скорее у него проблемы с мозгами, пробурчал, наконец, отошедший от шока Исап. Большие проблемы, согласно кивнул Шанкс. Самогипноз или нет, проблемы или нет, самое главное, что оно работает, иначе я даже не знаю, как бы мы с ним справлялись в противном случае, вернулась к наполнению пустых кружек Макина. Однако, я стараюсь не сильно злоупотреблять этой его слабостью, а то если на Луффи перестанут действовать угрозы лишения мороженого, тогда нашей деревне точно придет конец. Мороженое на страже мира. С тех пор, как Шанкс и его люди познакомились с маленьким Луффи, мальчик умудрился уже неоднократно поколебать привычную для них картину мира, словно очередной гранд-лайн, только теперь в личине одного единственного человека. И это был 7-летний сопляк. Опять же, спрашивается, как тут можно было не волноваться о будущем. У Луффи уже сейчас каждый таракан в голове мог потягаться размерами с морским королем, а также с его прожорливостью и кровожадностью, что тогда можно было ожидать от него лет через 10, или через 20, через 30. И ладно бы Луффи был каким-нибудь дурачком-слабаком, тогда бы фиг с ним и его гигантскими тараканами-мутантами. Так ведь нет же, мальчик уже сейчас был умным и хитрожопым до невозможности, еще и освоившим два типа воли, и вероятно вполне способным освоить третий тип, самый редкий, встречающийся у одного из миллиона. Такой потенциал трудно переоценить. Во всем происходящем есть один неоспоримый плюс, сгребая со стойки полную кружку, произнес Бен. В отличие от всего остального мира, мы знаем о Луффи, поделился мужчина своей мыслью с остальной частью команды, решив разрядить царившую в баре атмосферу безнадежности и ужаса. По крайней мере, когда, в будущем, он выйдет в большой мир, мы, в отличие от всех остальных, сразу будем знать, с чем имеем дело. Вот, что значит произнести правильные слова в нужный момент. У набившихся в бар пиратов, стоило им услышать слова Бенна, буквально загорелись глаза, а губы растянулись в одинаково широких ухмылках. Одна мысль о том, как народ, в будущем, будет расшибать лбы в кровь, при встрече с выросшим Луффи, моментально наполнила их сердца небывалым счастьем. Это ведь будет даже не волк в овечьей шкуре, а полноценный морской король. И во всем мире только пираты рыжеволосого Шанкса будут знать правду. На волне нежданной радости, все мужики тут же принялись накачиваться спиртным, и уже никто не обращал внимания на так и продолжающий сидеть трупик Луффи. «Сегодня пьем да упаду», — выдал радостный Шанкс. «Луффи все оплатит», — добавил он, но, в отличие от любого другого раза, мертвый мальчик никак не отреагировал на его неприкрытое подзуживание. Шанкс ничуть не обиделся. «Выпивка — это хорошо, а бесплатная выпивка еще лучше». Веселье продолжалось уже несколько часов, когда незваные гости решили его грубо прервать. От удара ноги незнакомца одна из створок маятниковой двери, перекрывающей вход в бар, слетев с петель, пролетела почти через все помещения, пока смачно не врезалась в барную стойку, прямо между сидящим Шанксом и трупиком Луффи. В баре моментально повисла оглушительная тишина. «Здрасте!» – прозвучал наглый, высокомерный голос. «Хо-хо, пираты!» «Значит, так вот вы какие!» Внутрь бара вошел высокий загорелый мужчина, с небольшой бородкой и черными волосами, собранными в самурайский пучок на затылке. Белая рубаха, черные брюки, черные ботинки, длинный бордовый плащ и толстая золотая цепь на шее. На правом бедре висела абордажная сабля с позолоченной гардой и зеленой обмоткой рукояти с ножнами. За спиной неизвестного маячило несколько наглых лиц, но, судя по доносившемуся с улицы шуму, новоприбывших было намного больше. Кому не лень было задействовать волю наблюдения, тот тут же узнал, что пришлых 15 человек, не считая главаря. «На вид дураки дураками», — вынес вердикт незнакомец, когда осмотрел сидящих за столами пиратов. «Ну, да ладно, будем знакомы». Никто из пиратов и глазом не моргнул из-за прозвучавшего в их сторону оскорбления, да и не сказать, чтобы слова незнакомца не соответствовали истине. В процессе очередной пьянки на деньги Луфи, народ не забывал играть в карты или просто спорить по поводу и без. Самое главное, что играли и спорили не на деньги, хотя и на них тоже, только реже, а на различные унижения. Проиграл. Тогда вставь палочки для еды себе в ноздри, и так с ними теперь и сиди, пока не отыграешься. Выпей пиво через нос, повесь себе макароны на уши, поставь бутылку на голову, а если она упадет, придется делать что-то еще более постыдное. В общем, после нескольких часов пьянки, большая часть пиратов Рыжеволосого и в самом деле выглядели как дураки дураками. Что-то вроде сборища пьяных клоунов, а не грозных пиратов. Яхигума, главарь горных бандитов, стоило ему подойти к барной стойке, гордо произнес идентифицированный Хигума. Следом за своим главарем, в бар вошли еще пятеро его подчиненных. Просторные белые рубахи, с длинными широкими рукавами, черные брюки, легкие ботинки на ногах и белая челма на каждой голове, а еще наглые, под стать своему главарю, ухмылки на лицах. Если в личности самого Хигума еще кто-то мог усомниться, то вот в его подчиненных абсолютно любой был способен опознать бандитов. Для своего главаря они вполне могли сойти за визитную карточку. «Добро пожаловать!» – радушно улыбнулась Макина. По виду девушки можно было с уверенностью сказать, что незваные гости не произвели на нее ни малейшего впечатления. Во всяком случае, не больше, чем любые другие обычные посетители. Словно и не было никакой выбитой двери. «Можете не волноваться, мы не грабить сюда пришли», — обратился Хигума к Макина, голосом полным превосходства. Он явно считал себя кем-то вроде короля, и заодно нереально сильным человеком. Хигума даже не заметил реакцию Макина на их появление, а точнее полное отсутствие этой самой реакции. «Нам нужно всего лишь 10 бочонков пива, и мы тут же уйдем. Простите, но все пиво закончилось», — все так же радушно улыбаясь, слегка поклонившись, принесла извинения Макина. У сидевших в баре пиратов слегка округлились глаза, а у кое-кого и рот оказался приоткрыт от удивления, Шанкс и вовсе подавился своим пивом. Все они прекрасно знали, что запасенной у девушки выпивки легко бы хватило для того, чтобы напоить еще с десяток полноценных пиратских команд, как у них. Одним лишь количеством запасенного пива можно было в усмерть упоить человек 200. Хм, да неужели? Хигума задумчиво потер подбородок, осматривая бар. А пираты, как я погляжу, все с кружками, или они у вас воду пьют? Даже насмехаясь, главарь горных бандитов оставался все таким же наглым и самодовольным, а все слова он произносил вальяжно, с легкой линцой. «Простите», — снова слегка поклонилась Макина, — «они как раз допивают наше последнее пиво». Шанкс, конечно, уже успел неплохо набраться, но он был еще не настолько сильно пьян, чтобы не понять явное желание Макина спровадить горных бандитов куда подальше. Капитан рыжеволосых пиратов решил подыграть девушке. Как-то нехорошо получилось, — подняв голову, посмотрел Шанкс на возвышающегося над ним Хигума. «Мы здесь все подчистую выпили. Если хочешь, можешь взять последнюю нераскупоренную бутылку», — протянув упомянутую бутылку Хигума, обезоруживающе улыбнулся Шанкс. «Это, конечно, не пиво, но вино здесь тоже очень вкусное, тебе обязательно понравится». Белая просторная рубаха, черные штаны, закатанные до колен, и черные сандали — одежда Шанкса мало чем отличалась от одежды подчиненных самого Хигума. Разве что, вместо челмы на голове, Шанкс, как и всегда, носил свою старую, сильно потрепанную временем, соломенную шляпу. Однако, в отличие от горных бандитов, в которых сразу можно было признать этих самых бандитов, Шанкс куда больше походил на какого-нибудь безобидного фермера, нежели на легендарного пирата. И простоватое выражение лица, вкупе с его добродушной улыбкой, только усиливали эффект. «Ты считаешь, мне будет достаточно одной бутылки?» На этих словах градус высокомерия Хигумы зашкалил за все разумные пределы. От удара кулака Хигумы бутылка в руке Шанкса разлетелась вдребезги, осыпав его осколками и с ног до головы залив вином. «Зачем ты так?» – спросил расстроенный капитан. «Если бы ты сделал хотя бы глоточек, то сразу бы понял, какая здесь классная выпивка», – добавил Шанкса, разглядывая осколки бутылки на своих коленях. «Дохляк, ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь?» Высокомерие в голосе Хигумы, поднатужившись, взяло новую планку. «Одной бутылки нам совершенно недостаточно. Сиди смирно и помалкивай». Шанкс и вправду не отличался внушительной комплекцией, размерами мышц или высоким ростом, поэтому, на фоне почти двухметрового Хигумы, выглядел хилым слабаком. Да еще это его простоватое выражение лица. У Хигумы над правым глазом красовался крестообразный шрам, добавляющий его облику брутальности. У Шанкса было целых три шрама, начинающихся на середине лба, идущих через его левый глаз и заканчивающихся на щеке, но из-за этого его простоватого выражения лица, шрамы выглядели не последствиями схватки за свою жизнь, а царапинами, доставшимися ему от чересчур воинственно настроенной кошки. И ни капли брутальности. И отличное вино пропало, и пол залил, не впопад ответил Шанкс, словно вообще не услышав слов главаря бандитов. «Смотри сюда», — произнес Хигума, доставая из кармана лист бумаги, «моя голова стоит 8 миллионов белли». Перед лицом капитана замер лист бумаги, на деле оказавшийся разыскной листовкой самого Хигумы. «Такой цены больше ни у кого нет. Я убил 56 человек. 56 таких же неудачников, как ты. Так что тихонько сиди на стуле и не лезь не в свое дело, понял?» Подчиненные Хигумы тут же отпустили пару плоских шуточек и комментариев в сторону собравшихся в баре пиратов, общий смысл которых сводился к тому, какие бандиты нереально крутые, и насколько жалки и трусливы пираты по сравнению с ними, суперкрутыми бандитами. В общем, самый обычный треп слабаков. Короля, как говорится, играет свита, и сейчас свита вполне соответствовала своему королю. Такое сборище самоуверенных имбецилов нужно было еще поискать. К счастью для Хигумы и его прихлебателей, в глазах пиратов, они выглядели кучкой забавных клоунов, которые, к тому же, все еще не перешили черту. Право слово, не убивать же их из-за какой-то разбитой бутылки и чрезмерное бахвальство. И подумаешь, запачкала одежду вином, Шанксу было совсем нетрудно переодеться. К несчастью для Хигумы и его прихлебателей, в баре сейчас присутствовали не только пираты и Макина. Никто из присутствующих не увидел, как на словах «моя голова стоит 8 миллионов белли» в глубине мертвых глаз маленького Луффи вспыхнули два огонька. «Извини нас, Макиначан», в очередной раз пропустив все слова Хигумы мимо ушей, встал со стула Шанкс и, присев на корточки, принялся собирать осколки разбитой бутылки. «Тряпка есть, надо бы пол вытереть». «Не волнуйтесь, капитан, я все сейчас уберу», — радушная улыбка и не думала пропадать с лица девушки. Хигума, наконец, все-таки отреагировал на полное игнорирование Шанкса. Достав свою саблю, главарь бандитов, одним резким ударом, смел с барной стойки несколько кружек и тарелок, и все это полетело прямо на Шанкса и трупик Луффи. «Раз любишь убираться, то вот тебе еще работенка», — ухмыльнулся Хигума, возвращая саблю в ножны. И все бы ничего, но тут Хигума осознал факт того, что сидящий за барной стойкой мальчик, с самого его, Хигумы, появления, не обращал на него ни малейшего внимания. И даже оказавшись забрызган пивом, вином и засыпан осколками от разбитых кружек и тарелок, мальчик все равно продолжал его игнорировать. Вполне понятно, что, будучи о себе самого высокого мнения, главарь бандитов никак не мог простить подобное неуважение. «Эй, пацан, да ты никак обдела! Срань господня!» Реакция горных бандитов на внешний вид мертвого Луффи оказалась абсолютно аналогична недавней реакции пиратов. В свою очередь, сами пираты аж дыхание затаили, когда они поняли, что Хигума, по глупой неосторожности, умудрился вляпаться в безумие маленького Луфи. В кои-то веки, они могли быть сторонними наблюдателями, а не непосредственными участниками. Он что, мертвый? С болезненным любопытством, никому конкретно не обращаясь, спросил один из подчиненных Хигумы. Перед противоестественно выглядящим трупиком Луфи, горные бандиты, вместе со своим главарем, как-то разом растеряли все свое напускное высокомерие. «Не волнуйтесь, Луфи просто наказан», — радушная улыбка на лице Макина была словно приклеенной, ибо ничто из происходящего не смогло согнать ее с лица девушки. Впрочем, сейчас, куда больше невозмутимой девушки, бандитов заботил вопрос о том, какое такое чудовищное наказание могло превратить обычного ребенка в нечто, очень сильно напоминающее мумифицированный труп. И ведь пацан явно умер от ужаса, настолько устрашающая гримаса застыла на его лице. Один взгляд в эти мертвые глаза или на распахнутую пасть вызывал у всех бандитов внутреннюю дрожь. И тут мальчик начал медленно поворачивать голову, чем напугал бандитов еще сильнее. Скрип сухой кожи, громкий хруст и щелканье суставов шеи Луфи походил на постепенно оживающую мумию. Мертвые глаза, в которых понемногу разгоралось самое настоящее пламя, уставились прямо на заметно спавших с лица бандитов. А затем из распахнутой пасти раздался протяжный хриплый стон. «Хигума!» Прежде чем горные бандиты окончательно успели обделаться от страха, Луфи начал стремительно оживать. Забилась жилка на шее, начала вздыматься и опускаться грудь, из-за чего мертвенно-бледное лицо стало возвращаться к его естественному оттенку. Наконец, чудовищно распахнутый рот оказался закрыт, а в глазах заполыхало едва ли не настоящее пламя. «Мистер, за вас и вправду дают 8 миллионов». Луфи так быстро оказался возле Хигумы, что вполне можно было заподозрить его в телепортации. «Покажите вашу листовку. Покажите, покажите, покажите». Буквально мячиком запрыгал мальчик. Порядочно сбитый с толку Хигума, после целой минуты пристального разглядывания мальчика, самый обычный пацан, и куда, спрашивается, делся тот нагоняющий ужасу труп. Молча продемонстрировал Луфи свою разыскную листовку. Не успел он и глазом моргнуть, как продемонстрированный лист бумаги оказался в руках мальчика. «Круто, круто, круто!» Сравнив лицо на листовке с лицом Хигумы, с удвоенной силой запрыгал Луфи. «Мистер, вы такой крутой!» Восторженный мальчик наградил главаря бандитов взглядом полным обожания. «Намного круче каких-то жалких пиратов!» Обожающий взгляд моментально сменился презрительным, едва Луфи стоило посмотреть на сидящего на полу Шанкса, всего в остатках разбитой посуды, еды и мокрого от пролитого на него вина и пива. Неприкрытое обожание во взгляде и лестные слова, приправленные оскорблением в сторону пиратов, просто не могли оставить Хигума равнодушным. Выражение лица главаря бандитов вновь приобрело крайне высокомерный вид. Предыдущий казус с его реакцией на трупик Луфи моментально оказался забыт. Наглые ухмылки вернулись и на лица подчиненных Хигумы. Маленькая капелька лести от 7-летнего ребенка, и горные бандиты тут же стали походить на сборище надутых индюков. Они даже не осознавали, насколько жалким выглядело их поведение. А самое плохое для них заключалось в том, что они и представить себе не могли, почему маленький Луфи смотрел на них таким обожающим взглядом.